Глава 31. Вернувшись домой, Мара наскоро ответила на вопросы родителей о своем первом рабочем дне и, отказавшись от ужина, заперлась у себя в комнате. О том, что будет завтра в агентстве, думать сил не было. Все мысли блуждали вокруг Насти. Столько лет прошло, а ее слова, брошенные в сердцах, Мара помнила всегда. «Все красивое в природе создано для того, чтобы привлечь жертву, заманить, а потом убить и съесть или трахнуть. Это закон природы, по-другому не бывает». Тогда Мара не очень понимала смысл, со временем лишь разобралась. Поклялась себе, что никогда в ее жизни не будет таких, как Кирилл, вообще не будет красивых мужчин. И ведь держала слово. А теперь вот за такого красавчика замуж собралась, пусть эффективно. Умом Мара понимала, что Кайрен совсем не похож на Кирилла. Но разве что внешне, а еще оба купаются в женском внимании, уверены и знают себе цену. И могут разбить не одно сердце, а потом спокойно пойти дальше. Никаких денег Сайто у нее не просил, конечно, но наверняка что-то потребует. И почему он не мог жениться на какой-то своей подружке? Да хотя бы на той, с кем обнимался сегодня. Почему нельзя было сказать правду, что у него есть девушка? Мара этого не понимала. Настроение было испорчено наглухо. Хотелось выпить на ночь сладкий чай с молоком и лечь спать. Утром будет новый день, она что-нибудь придумает. А сейчас? Сейчас мобильный вспыхнул принятым сообщением. «Ты где?» «Да кто он ей, чтобы вот так спрашивать?» Будущий муж, хоть эффективный, мозг выдал очевидный ответ. «Так что выдохни уже». Мара и правда слишком завелась, понимала это, но все равно злилась. И на себя, и на Кайрена, и на бабушку, и на Кирилла. Отвечать будущему супругу не стала, пошла на кухню заваривать чай. Но когда вернулась в комнату с чашкой, обнаружила два пропущенных вызова от Кайрена. Волнуется, что ли? Это было непривычно. Она уселась на кровать, но долго гипнотизировать мобильный не пришлось. Через 2 минуты раздался новый звонок. И снова от японского бога. «Мара, ты где?» Она не успела даже сказать банальное «Алло», как услышала требовательный, даже взволнованный возглас Кайрена. Так он с ней раньше не разговаривал. «Мара? Я здесь?» На всякий случай она отодвинула от себя чай. Сейчас и без него, кажется, станет жарко. «Дома, в смысле?» В динамике воцарилось молчание. Красноречивое такое. Но Маре почему-то было весело и совсем не стыдно. «Я просил мне написать». Медленно начал Кайрен. «Это сложно? Или забыла?» Мара не забыла. Она просто не хотела этого делать. Да и не верила, что Кайрен мог о ней беспокоиться, обнимая какую-то свою подружку. «А ты где?» — спросила она и, не удержавшись, добавила. «Как прошел ужин, деловой?» «Нормально», — нетерпеливо отмахнулся он. «Что происходит? Ты отказалась, чтобы я тебя проводил, потом пропала». «Привык все держать под контролем, верно?» — рассеянно спросила Мара. «Не написала, потому что не захотела. Я устала. Давай потом поговорим, если вообще надо будет. А ведь и правда, может, им и не придется жениться. В смысле, для Мары этот брак станет бесполезным». «Мара, что случилось?» В голосе Кайрена завибрировало напряжение. «Давай я сейчас приеду, и мы поговорим». «Ну уж нет, хотя тогда уж точно он один и не продолжает свой деловой ужин. Господи, да она что его, ревнует?» «Ничего не случилось, то есть, похоже, эта работа не факт, что у меня получится на ней задержаться, поэтому и смысла торопиться с замужеством. Извини, но, наверное, тебе стоит поискать другую невесту». Сказав это, Мара ясно представила, что Кайрен так же мгновенно исчезнет из ее жизни, как и появился в ней, что она больше его не увидит, и ее жизнь станет такой, как раньше, немного взбалмошной и нервной, но зато без разочарований. В груди больно защемило, Мара даже не смогла вздохнуть. «Мара», — растерянно протянул Кайрен, — «я не хочу другую невесту. Да что случилось-то? Меня уволят, ну или заставят уволиться. Я не жилец в этом агентстве. Решила вот прыгнуть выше головы, а мне сегодня же дали понять, что... Почему я всегда вляпываюсь, а? Что со мной не так?» Она даже всхлипнула, так ей стало жалко себя. «Везде засада. На работе подстава, лучший друг предал, родители не доверяют и считают ее ребенком, а будущий фиктивный муж — лицемерный враль в облике прекрасного японского бога». «Что могло случиться за один день?» — осторожно спросил Кайрен. «Расскажи». Мара не хотела, но рассказала. Заодно напомнила Сайто, как они познакомились. И как Лилия Матвеева, толкнув ее тогда, рассыпалась в извинениях не перед ней, а перед Кайреном. «Значит, твоя начальница?» Японский бог явно удивился. «Какое совпадение! Я помню ее, да!» Кто-то очень вредный, когтистой зеленой лапой прошелся по и без того раненому сердцу Мары. Обладая на хоть каплей стервозности, распяла бы эту белую выдру перед Кайреном, но Мара лишь обиженно вздохнула. Одна надежда, что если буду вести себя тихо и не отсвечивать, она обо мне забудет, но шансов мало. Зато так классно было, когда меня Матвеев похвалил. Может, хотел позлить свою бывшую, но... Ты будешь работать в этом агентстве. Я научу тебя, как справляться с такими, как эта Лилия. Уверенно перебил размышления Мары. И выйдешь за меня замуж, как договаривались.